Глава 5. Маг дорог. Феска, оставь Феникса, он меня напрягает. В очередной раз попросил Кайл, когда они шли по ночному лесу. Волки их больше не преследовали. У него крыло сломано, как же его можно оставить? Уже привычно возразила девушка. Если я его могу держать на руках, а ты нет, это еще не значит, что с ним что-то не так. Ну да, возможно, что-то не так с тобой. — резонно согласился Кайл. — Или с тобой, — фыркнула она. — И долго ты его собираешься тащить? — поинтересовался маг. — Пока крыло не заживет, наверное, — пожала плечами Феска. — Феникс же улететь не может и от опасности себя не защитит. Так что пока не поправится. — Да уж, конечно. Не защитит, бедняжка. Да он всех вокруг спалит в любой момент. И нас заодно, — тихо пробурчал Кайл. Некоторое время шли молча. Пульсар мага продолжал вести их вперед. Небо постепенно светлело, шорохи и звуки стихали, ночные обитатели леса отправлялись спать, а дневные еще не проснулись. Мир перед рассветом всегда погружается в тишину. Феникс, свернувшись уютным клубочком на руках у Фески, мирно дремал. Девушка ощущала его гладкие шелковистые перышки и предавалась волнительным мечтаниям о том, что ей доступна какая-то необычная магия, защищающая от жара этой прекрасной птицы. «По-моему, ты просто завидуешь», — наконец выдала она. «Завидую? Тебе?» От неожиданности заявления Кайл даже остановился. «Еще чего? Нет, я просто опасаюсь. В любой момент нечто, что спасает тебя от жара Феникса, может исчезнуть, и тогда ты сгоришь. А мне придется искать другую девственницу. «Тебя только это заботит?» — с обидой проговорила Фесса. «Да, а как иначе?» — высокомерно заявил маг. «Я хочу как можно быстрее вернуться во дворец к принцессе Салеи и отомстить гадкому Херну Сарду». Сердце Фески отчаянно сжалось. «Ну, конечно! А чего она хотела?» «Кайл просто собирается использовать ее. Он мерзкий, эгоистичный нахал!» «А вдруг Феникс не обжигает меня, потому что я какая-то особенная?» — с вызовом заявила девушка. «Ты? Особенная?» Кайл захохотал, и от этого Феске стало еще обиднее. Очень захотелось вручить Феникса магу и посмотреть, что будет. «Скорее всего, в этом феномене задействовано какое-то физическое явление», — высокомерно заявил господин Карр. «Я пока не знаю, в чем дело, но на досуге обязательно постараюсь разобраться». Снова некоторое время они шли молча. Судя по розоватому цвету неба, видневшемуся сквозь ветви сосен, начинался рассвет. Феска очень устала. В животе у нее призывно урчало. Но показывать слабость злобному чародею совершенно не хотелось, а незаметно залезть в сумку за хлебом и сыром, держа на руках Феникса, было невозможно. — А ты не можешь его вылечить? — осторожно спросила она Кайла. — Делать мне нечего, — буркнул маг. Еще спасением животных занимается. «Ну, пожалуйста! Ты ведь можешь?» «Могу обезболить и скрепить кости, но залечить перелом не получится». «Но он сможет полетать после этого?» — с надеждой спросила Феска. «Возможно», — пожал плечами Кайл. «Ну, тогда сделай, и я отпущу его». «Для этого мне придется остановиться, а я не собираюсь». Упрямый Кайл пошел за пульсаром еще быстрее, а Феска, тяжело вздохнув, покрепче прижала к себе Феникса и поплелась за ним. Когда первые лучи солнца пробились сквозь ветви сосен, девушка безумно хотела спать. Феникс у нее на руках напротив проснулся и сидел, нахохлив перышки на загривке. Птица поворачивала голову то вправо, то влево, с любопытством осматривая окрестности. Сосны, наконец, сменились кустами. И, пройдя сквозь них, Кайл и Феска оказались на пригорке, с которого открывался прекрасный вид на Хантеру. До города было совсем недалеко. «Здесь сделаем часовой привал», — вздохнул маг. Было заметно, что он тоже сильно утомлен. «Можно сказать, что мы успели». Скинув сумку на землю, Кайл развалился прямо на сырой от росы траве. Феска нависла над ним. «Теперь ты можешь залечить крыло Феникса», — произнесла она. «Так сделай это!» «Ты ведь от меня не отстанешь, да?» Не то спросил, не то обреченно констатировал маг. «Не отстану», — — подтвердила Феска. «Вылечи Феникса, и я его отпущу». «Ну, хорошо», — вздохнул чародей. «Давай его сюда». Феска хотела водрузить птицу Кайлу на колени, но тот с выкриком «Совсем дура!» вовремя отскочил в сторону. «Извини», — мстительно ухмыльнулась девушка. «Я забыла, что он только меня не обжигает». Держа Феникса на руках, Феска уселась на камень. Кайл осторожно подошел к ним и провел рукой в воздухе на почтительном расстоянии от птицы. Сломанное крыло Феникса засветилось голубоватым светом и с легким хрустом выпрямилось. Птица пискнула и на мгновение стала горячей. Феска от неожиданности чуть не подскочила. Но Феникс расправил крылья, оттолкнулся когтистыми лапками и взмыл вверх, выдав благодарную трель. Покружив над головами своих спасителей, он улетел в лес. Кайл вернулся на прежнее место в траву и с удовольствием зевнул. «Через час пульсар нас разбудит, так что не теряй времени», — проговорил он, уже закрывая глаза. Феска, продолжая сидеть на камне, достала хлеб с сыром. Завтракая, она стала задумчиво рассматривать город. Хантера сияла бликами отраженных в стеклах окон солнечных лучей. Феса никогда не бывала в городах, поэтому такое количество зданий, расположенных рядом, вызывало у нее смешанные чувства. Восхищение и непонимание одновременно. Кайл похрапывал, лежа в траве, а Феса, хоть тоже очень хотела спать, никак не решалась лечь на холодную землю. Может, он какое-то заклинание применил, поэтому ему удобно и не мокро, а она рисковала простудиться. Вдруг перед ней опустилось золотистое перо. Девушка посмотрела вверх. Феникс сделал круг над ее головой, мелодично проворковал что-то и снова полетел к лесу. «Спасибо», — прошептала Феска, поднимая перо. Оно было теплым, как и сам Феникс, и поблескивало золотом, размером всего с ладонь. Феска погладила подарок волшебной птице и аккуратно спрятала в свою сумку. А потом все-таки сползла на землю, легла в росистую траву и мгновенно заснула. Пробуждение было неприятным. Феска, казалось, только-только закрыла глаза, а Кайл ее уже будил. «Вставай давай», — грубо произнес маг, когда Феска чуть-чуть приоткрыла одно веко. Противный чародей опять толкал ее носком сапога. «Эй, эй, полегче!» — завопила Феса. «Что ты себе позволяешь?» «Пойдем быстрее, иначе опоздаем к началу праздника и упустим Сириана Мора». Ему не было никакого дела до того, что она даже глаза до конца раскрыть не в силах. Перекинув сумку через плечо, маг бодро зашагал в сторону города. Тяжело вздохнув, Феска отряхнула отсыревшую одежду и поплелась за злобным учителем. Чувствовала она себя отвратительно. Глаза до конца не открывались. По телу как будто несколько раз проехалась телега, а потом проскакал табун лошадей. Помимо всего прочего, Феску трясло от холода. Челюстью дрожали, а зубы стучали. Кайл, в отличие от нее, выглядел хоть и немного помятым, но вполне отдохнувшим. Маг стремительно удалялся и даже не собирался оглядываться. Феска уже придумывала, что будет делать, когда чародей исчезнет из виду, и она останется одна. Четко вырисовывалось только одно — спать. Она попробовала позвать мага, но получилось тихо, он не услышал. Тогда девушка уселась на склон пригорка. Ей больше не хотелось ни магии, ни каких-то там городов, ни порталов. Одно единственное желание — спать — вытеснило все прочее. Сон буквально свалил ее с ног. Феса, казалось, только на секунду опустила веки, а в следующее мгновение ее опять будили. — Феска, ну просыпайся, пожалуйста! Кайл не требовал, а просил. И это было для него совсем не характерно. От такой странности у нее даже глаза раскрылись. «Кайл? Это ты?» — спросила, не веря своим ушам. Маг сидел рядом с ней на коленях. «На, выпей эликсир!» — не дал ей опомниться чародей. «Он поможет взбодриться и почувствовать себя лучше». Приподняв голову сонной ученицы, Кайл поднес к ее губам небольшую бутылочку, и ей ничего не оставалось, как заглотить полившуюся в рот противно пахнущую горькую жидкость. «Фу! Что это?» — завопила Феска, вскакивая. Сил действительно прибавилось, и она почувствовала себя бодрее. Вкус этого напитка и мертвого пробудил бы. «Стимулирующий эликсир», — усмехнулся маг, вставая с колен. «Его состав тебе лучше не знать». Живое воображение тут же начало предъявлять сушеные паучьи лапки, ногти мертвеца, болотную слизь и прочие гадости. От отвращения Феску затошнило, и чтобы сохранить в желудке свой скромный завтрак, она постаралась выкинуть из головы эти образы. В конце концов, она же хочет стать чародейкой, а для представителей магического сообщества все средства хороши. Главное — результат. Через некоторое время эликсир, видимо, подействовал в полную силу. Феска полностью открыла глаза и перестала дрожать от холода. Ей вдруг стало казаться, что сил хватит даже свернуть пару гор. Из-за этого ощущения было очень сложно сдержать рвущийся наружу смех. «Кажется, я немного переборщил с количеством эликсира», — буркнул Кайл, когда Феска с хохотом пробежала мимо. Она не только спокойно его догнала, но и с легкостью перегнала. Теперь довольная девушка гордо шествовала впереди, периодически оглядываясь назад и показывая язык с трудом поспевающему за ней магу. Все, что ее окружало, Феске безумно нравилось. И яркие теплые лучи, и приятный легкий ветерок, и свежий запах травы и цветов, растущих на склоне, и вид приближающегося, сверкающего в солнечном свете города. Феска неслась к Хантере и предвкушала незабываемые приключения. Что там за ее спиной делал Кайл, ей было уже совершенно безразлично. Одарив стражу, стоящую у ворот ослепительной улыбкой, Феска впорхнула в город. Феса никогда не видела таких высоких каменных зданий и такого количества людей, собравшихся в одном месте. Она не стала вникать, что там Кайл обсуждал со стражниками. Остановившись недалеко от городских ворот, Феса принялась жадно с восхищением рассматривать прохожих. Жители Хантеры были одеты в довольно яркие одежды, должно быть, в честь праздника. Девушки и женщины спешили куда-то с заполненными продуктами корзинками. Дети бегали, смеялись и веселились. Мужчины чинно прогуливались, обсуждая что-то. Молодые парочки брели куда-то, взявшись за руки. Периодически мимо проезжали повозки. Воздух был наполнен самыми разными запахами. Ароматами свежеприготовленной пищи, смрадом скотины, запахом каких-то трав, благовоний и тонкими цветочными нотками духов, проходящих мимо модных девиц. Феска была в полном восторге. Она обернулась, чтобы поделиться своими эмоциями с Кайлом. «Простите мою спутницу», — извинялся тем временем перед стражниками маг. Девушка немного не в себе. Хорошее Фескино настроение вмиг изрядно подпортилось. «Это я-то не в себе!» — накинулась она на чародея. «Да, не в себе», — подтвердил Кайл, твердо подхватывая ее под руку. «Ничего, еще чуть-чуть, и действие эликсира ослабнет. А пока ни на шаг от меня, а то еще потеряешься или наворотишь что-нибудь». Феске хотелось вырваться и нестись по улочкам Хантеры вместе с потоком людей. Но Кайл держал ее крепко и уверенно вел по широкой центральной улице. Вскоре они вышли на большую площадь. Людей там оказалось очень много, так что порой приходилось протискиваться между ними. Радостно улыбаясь, весело переговариваясь и смеясь, они стояли и смотрели в противоположный конец площади, где был установлен большой помост с трибуной. На нем статный мужчина среднего возраста в дорогой одежде вещал, что Хантера — невероятно красивый, богатый и процветающий город. Периодически его реплики поддерживали одобрительные вопли и аплодисменты толпы. «Это бургомистр», — объяснил Кайл и потянул Феску сквозь гущу людей чуть в сторону от трибуны к еще одному помосту, не такому широкому, но зато высокому. На нем были расставлены кресла, в которых сидели богато одетые мужчины и женщины, человек 20. «Это почетные граждане Хантеры», — крикнул Кайл в ухо Феске, чтобы перекричать гул толпы. «Где-то среди них должен быть Сириан Мор». «А как мы его узнаем?» — поинтересовалась девушка. Ей все еще хотелось вырваться из схватки Кайла и побежать неведомо куда, но она уже могла контролировать эти неразумные порывы. «Не знаю», — вздохнул чародей. «Я видел его однажды, когда он приезжал к нашему королю, Но сейчас Сириан, скорее всего, замаскировался. Феска принялась рассматривать сидящих на помосте людей. Сытые, довольные, богато одетые. Они живо реагировали на каждую реплику бургомистра. Как и все жители города на площади, почетные граждане смеялись и периодически хлопали в ладоши. Внимание девушки привлек старец в черном кафтане, расшитом золотом. Его седые длинные волосы и взъерошенная борода совсем не соответствовали довольно молодой смуглой коже лица и рук. Черные глаза старца светились жизнью. «Хайл, смотри!» Феска дернула рукой, которую крепко сжимал ее спутник, привлекая его внимание. «Вон тот старик в черно-золотой одежде, похоже, не старик вовсе. Его кожа такая гладкая! При настолько седых волосах она должна быть вся покрыта морщинами!» «Молодец, Феска!» — радостно воскликнул маг, и его изумительные зеленые глаза засветились азартом. «Это наверняка Сириан Мор. Я даже узнаю черты его лица и жесты. Ну все, теперь осталось только подловить мага, когда он будет уходить». Кайл и Феска встали у лестницы, приставленной к помосту, и принялись ждать. Вслед за бургомистром выступали еще какие-то люди, в том числе некоторые из почетных граждан. Наконец, представление на площади завершилось, и бургомистр объявил начало праздника. Выступления артистов и музыкантов, а также ярмарки, должны были проходить по всему городу, а потому толпа на площади зашевелилась. Некоторые люди оставались на месте, кто-то спешил к другим сценам, кто-то по другим делам. Площадь загудела и зашумела, и от этого восхищенной Феске стало немного страшно. А вдруг они все пойдут на нее и растопчут? Теперь уже она сама схватила Кайла за руку, чтобы в любой момент можно было спрятаться за него. Когда толпа немного поредела, поднялся с места Сириан Мор. Кайл насторожился и притянул Феску поближе к лестнице. Мужчина с седыми лохматыми волосами в черном кафтане, расшитом золотыми нитками, оказался высоким. Явно намеренно изображая шаткость и нетвердость походки, он медленно двигался к лестнице. Нога Мора коснулась первой ступеньки, а Кайл уже нетерпеливо встречал его внизу. Заметив засаду, мужчина печально вздохнул и остановился. «Меня поджидаете?» — спросил он мягким, низким голосом, который также никак не вязался с его седыми волосами и длинной бородой. «Да», — признался Кайл. «Сириан Мор, я вас узнал. Вы плохо замаскировались». «Честно говоря, лень было стараться», — произнес маг дорог, глядя пронзительными черными глазами с высоты помоста на молодого чародея и его спутницу. «Надеялся, что увлеченным праздником людям будет не до меня. Ну что ж, пойдемте побеседуем, раз вы меня нашли. А заодно и позавтракаем. Здесь недалеко есть отличная харчевня». Сириан Мор легко спустился с помоста, чем окончательно развеял представление о том, что у него почтенный возраст, и повел Кайла и Феску на одну из узких улиц. «Итак, мы с вами знакомы?» — спросил маг дорог, когда они немного отдалились от шумной толпы. «Меня зовут Кайл де... Кайл Кар. Я маг стихии первого ранга. Мы с вами лично не знакомы, но пару лет назад вы приезжали в столицу, встречались с нашим королем. Тогда я входил в его свиту и видел вас». «Забавно», — усмехнулся Сириан Мор. «Теперь, очевидно, не входите». «Нет», — неохотно ответил Кайл. «Это длинная история». «Я никуда не спешу», — заметил маг дорог. «А ваша спутница...» «Это...» — начал было Кайл, явно не зная, как правильно представить девушку. «Фесса Мартео», — пришла она на помощь. «Я его ученица». Кайл окинул Феску удивленным и одновременно немного раздраженным взглядом. Сложно было понять, почему. То ли из-за того, что она его перебила, то ли потому, что представилась его ученицей. А может, Кайл просто не представлял, что у Фески тоже есть фамилия. Сириан Мор сделал вид, что не заметил немого диалога, который вели между собой жаждущие воспользоваться его услугами люди, и продолжил разговор. «Так почему же вы больше не входите в свиту короля, молодой маг стихии первого ранга?» — спросил он. Кайл начал рассказывать о том, как с ним несправедливо обошлись, а Феска тем временем рассматривала мага дорог. Он ей сразу понравился. спокойный, степенный, но при этом однозначно очень сильный. Мягкий, глубокий голос Сириана Мора зачаровывал. Статная, уверенная походка внушала доверие. Теперь, когда он был совсем близко, Феска понимала, что этому человеку на самом деле лет 45, расцвет зрелости для мужчины, а тем более для мага. Именно такими Феска всегда и представляла чародеев. И, конечно, ей сразу захотелось, чтобы ее учителем был Мор, а не этот несносный Кайл. Но перебегать в ученицы к другому некрасиво. Она дала Кайлу слово, заключила с ним пусть и не написанный, но договор. А потому придется его терпеть. К тому же, если верить Кайлу, Сириан Мор владел совершенно другой магией, недоступной для Фески. Маг Дорог привел своих спутников в довольно богатое заведение. Там было светло и чисто. Музыканты на небольшой сцене играли спокойные и красивые мелодии. Эта харчевня сильно отличалась от таверны Фескиного дяди. Феса с нескрываемым восхищением смотрела на разносчиц еды в одинаково чистых, аккуратных, нежно-лиловых платьях. У нее никогда не было такой одежды. Ее собственное простое зеленое деревенское платье тут же стало вызывать неловкость и стеснение. Сириан Мор провел Кайла и Феску в дальний угол заставленного столиками помещения. Там, у окна за ширмой, располагался еще один накрытый белоснежной скатертью стол с красивыми, обитыми темно-синим бархатом стульями. Сириан пригласил своих спутников устроиться за столом, а сам снял фальшивую растительность с лица и сел напротив них. Мор оказался весьма красивым мужчиной с правильными чертами лица. Коротко стриженные черные волосы и аккуратную бородку украшала легкая седина, которая придавала облику мага дорог еще больше статности и благородства. Сириан Мор однозначно к себе располагал. К ним подошла разносчица, и маг дорог попросил ее накормить всех троих сытным завтраком. Когда девушка в лиловом платье ушла, Сириан обратился к Кайлу. «Итак», — сказал он, — «вам нужно попасть в столицу Норна Ордель». «Зачем?» — не спрашиваю. «Захотите, сами расскажете». «Это очень не близко. Открыть портал такой дальности у меня не получится. Но могу, скажем, сделать портал до Сиренаса. Это ближайший город к Норну. Сиренас от Орделя отделяет пустыня. Ее вам придется пересечь самостоятельно». «Сиренас — это максимальная дальность, на которую вы можете открыть портал?» — спросил Кайл. «Нет. Пожалуй, смогу открыть посреди пустыни. Но разве это разумно? Неизвестно, что вас там будет ждать. В Сиренасе вы подготовитесь к путешествию и примкнете к какому-нибудь каравану, следующему в Норн». «Мы справимся», — уверенно ответил Кайл. «Нам нужен портал максимальной дальности». «Ну, хорошо», — с заметным непониманием в голосе произнес Сириан. Разносчица как раз принесла поднос, заставленный тарелками с аппетитно пахнущей едой, булочками, паштетами, сырами, орехами и сладостями. В животе у Фески призывно заурчало. «Давайте сначала позавтракаем, а потом обсудим цену моих услуг». Сириан Мор сам налил своим спутникам ягодный морс в хрустальные стаканы и завел беседу о столице и обычаях, принятых в королевском дворце. Кайл с удовольствием разговор подхватил. Было видно, как Фескин учитель оживился, когда речь зашла о его прежней жизни. Кайлу очень хотелось вернуть статус, титул и должность. От осознания этого девушке стало грустно. Они со ссыльным аристократом слишком разные и никогда не смогут друг друга понять. Когда Феска наконец наелась, попробовав непривычные для нее, но очень вкусные блюда, Кайл и Сириан уже успели обсудить всех своих знакомых магов столицы. Ученица мага слушала их вполуха. Усталость вновь дала о себе знать. Проглотив последний кусок пирога со своей тарелки, Кайл спросил, какие услуги попросит Сириан за открытие портала. А маг дорог почему-то перевел взгляд на Феску. Девушка замерла, глядя в его пристальные, яркие, очень живые пронзительные черные глаза, совершенно не понимая, зачем он на нее так смотрит, как будто заглядывает в самую душу. «Так какова же будет цена?» — мрачно повторил свой вопрос Кайл, заметив, что Мор не спускает глаз с его ученицы. — О, я не попрошу много, — медленно ответил маг дорог, переведя, наконец, взгляд на ссыльного аристократа. — Принесите мне перо Феникса. Буду ждать вас завтра утром за этим столиком в это же время. Принесете перо — открою портал. Если нет, не стану этого делать.